потом с Леной тоже Володька выступать начал. А возразить нечего. Потом Валентина от мужа ушла, делить с ним ничего не стала. Не бросишь же родную сестру с племянницей на улице. Вот и набралось народу на целый колхоз. И вроде все правильно, по-семейному, по-родственному. От душа не лежит. Не хочу, ненавижу. Какой козел придумал это правило, что люди должны любить своих родственников и стремиться быть с ними рядом? Вот этого козла ненавижу в первую очередь. Люди должны любить самих себя и тех, кого любят, а не тех, кого должны. И еще того козла ненавижу, который придумал, что любить означает стремиться постоянно быть рядом и общаться. Или это был один и тот же козлина? Да, я люблю свою мать и сестру Валентину тоже люблю, но я не хочу с ними жить, не хочу, и общаться с ними не хочу. Надоели все. Ненавижу. Хочу покоя. Тишины хочу. Чтобы Ларка, Тарас и Дана дома сидели и не шлялись где ни попадя, и чтобы голова у меня за них не болела. Чтобы я приходил вечером в тихую квартиру, где кроме них никого нет. Чтобы мне молча улыбались, давая понять, что все в порядке. Подавали еду и оставляли одного. Чтобы никто со мной не разговаривал, ничего не спрашивал и не морочил мне голову своими рассказами. Мне и на работе разговоров и рассказов хватает. Дома я хочу помолчать и расслабиться, а не выполнять бесконечный и бессмысленный родственно-семейный долг. Хочу, чтобы Тарас вернулся из своей Англии. Страшно мне за него. Пусть дома учится. Как я не хотел его отпускать. Но Ларка всю печень выклевала. «У приличных людей дети обязательно учатся в Англии. Что о нас подумают, если наш сын...» И так далее. Да черт бы с ней, с Ларкой. Пусть свое мнение в собственную пышную задницу засунет, она мне не указ. Но тут Володька подключился. Правда, не сам. Я думаю, его Тарас попросил со мной поговорить. Очень уж ему хотелось учиться за границей. А против Володькиных аргументов мне слов не найти. Языковая среда, носитель языка, приучение к самоконтролю и все такое. Задолбали все. Надоели. Проще сделать, чем объяснять, почему не хочется. Вот и получается, что в моем же доме все живут так, как хотят. Один я живу не так, как мне хочется. И как так получается? Почему? Никак мне не удается понять этот механизм, который уродует мою жизнь. Но ты приехал. Без 5:45, ровно как обещал. Хоть бы они все уже разошлись из столовой. Мы бы с Павлом вдвоем посидели и все обговорили. Нет, не тут-то было. Слышу голоса и понимаю, что они все еще сидят за столом. Век бы их всех не видеть. «Вот и Михаил Олегович», — торжественно произносит мать, и меня привычно передергивает. Откуда появилась у людей такая манера называть супругов и детей по имени-отчеству, тем самым подчеркивая их значимость и весомость в глазах посторонних? Ясно же, что отец для мамы всегда был просто Олегом или даже Олеженькой. Так нет, теперь она его иначе как Олегом Семеновичем не именует. И меня в присутствии посторонних зовет Михаилом Олеговичем. Вероятно, чтобы у этих самых посторонних даже мысль в голове не зародилась, что я простой смертный и для кого-то, хотя бы для собственной матери, могу быть просто Минькой. Бережет мое реноме. Да нахрен оно мне сдалось, реноме это, в рамках собственной квартиры да среди собственной родни. Моя репутация — это мое дело и мои деньги. А как меня дома называют, никакого значения не имеет. Я молча сажусь на свое место рядом с Ларкой. Все в сборе, и новый тренер тоже здесь. Это хорошо. Значит, не забыли его позвать к столу.

а мы все остаемся, мягко говоря, в положении раком. Ах, моя хитрая, поднаторевшая в аппаратных играх матушка. Специально приберегла свое сообщение для такого момента, когда рядом будут посторонние, и я не смогу открыто высказываться, чтобы не завязывать семейную склоку. Разумеется, все промолчали. Все ведь у нас хорошо воспитаны. Никто не вякнул, не возмутился, даже не удивился открыто. Подавились, но проглотили. И что теперь со всем этим делать? Мать начинает демонстративно собираться на кладбище, а я? Ладно, допустим, у меня полно дел, и я с утра уехал в офис. Но если я дома, если я просто хочу отдохнуть, поваляться на диване с газетой в руках, или посмотреть по телевизору футбол, или боевик какой-нибудь, я могу сходить с мужиками в баню или съездить на рыбалку? Я, в конце концов, имею право побыть в выходной день дома со своей семьей, с женой и дочерью? Или не имею? Володьке проще. Он с нами не живет и этих демонстративных сборов видеть не будет. А мне-то что делать? Каждый выходной смываться с утра пораньше из дому, как нашкодивший пацан, делая вид, что у меня много работы, срочные контракты и важные переговоры. Может, мне уже вообще переехать в офис и жить там постоянно, а домой приходить в гости раз в неделю на пару часов? Или я дурак, а мать права? Может, я чего-то в этой жизни не понимаю? И могилы родственников действительно надо посещать каждую неделю на протяжении десятилетий? Может, я моральный урод? Не может же быть, чтобы общепринятое этическое правило, с которым все согласны и которое всех устраивает, вынуждало человека калечить собственную жизнь. Получается, если соблюдение правила уродует чью-то жизнь, то либо правило неправильное, либо жизнь организована неверно. Опровергнуть правило я не могу. У меня нет аргументов. На кладбище надо бывать? Надо. Чтить память усопших надо? Надо. Мать уважать надо? Тоже надо. Перечить матери можно? Нельзя, что очевидно. Вот четыре правила, одно другого правильнее. А во что они превращают мою жизнь? В кусок дерьма. Неужели все дело в том, что моя жизнь организована как-то не так?